Эпилог. Лия. Если бы мне год назад сказали, что я выйду замуж за человека, который знает и, безусловно, принимает все мои прошлые проступки, я бы ни за что не поверила. Но, глядя на отражение в зеркале, осознаю, что один эксцентричный мужчина перевернул всю мою жизнь с ног на голову. Он пробудил во мне глубоко зарытые чувства. Своими поступками Марко завоевал мое хрупкое доверие и заставил почувствовать себя по-настоящему любимой. «Ты готова надевать платье?» Вопрос Аспин заставляет меня вернуться к реальности. До церемонии остался всего час. Стилисты уже выполнили свою работу и покинули комнату, дав возможность подружкам невесты помочь мне со свадебным платьем. «Боже, Лия, ты прекрасна! Нам надо поторопиться, иначе Марко сорвет дверь с петель. Сколько вы уже не виделись?» «Две недели», — задумчиво отвечаю. «И все из-за итальянских обычаев. Наша свадьба стала большим шоком для всех, поэтому мы решили, что будем придерживаться традиций, дабы смягчить удар. Но в этом есть и плюсы. Без Марко я смогла сконцентрироваться на подготовке к торжеству. За две недели я успела так сильно соскучиться, что готова сделать все, чтобы увидеть его как можно скорее». «Теперь понятно, почему Марко назначил свадьбу так скоро. Слово «разлука» явно отсутствует в словаре мужчин Морелли». «А, по-моему, это очень романтично», — восклицает Габи. «Особенно романтично будет, когда Марко разорвет это платье в первую брачную ночь». Аспин кокетливо подмигивает, и на моем лице появляется легкий румянец. «Аспин, ты самый ужасный романтик, которого я встречала!» — стонет Габи, расправляя подол платья. «Я просто реалист! Мужчины этого семейства — как ходячие секс-бомбы, которые могут взорваться, если им долго не уделять внимания. Поверь мне, Габи, я знаю, о чем говорю. Я в этом даже не сомневаюсь», — прыскает та в ответ. Наш разговор прерывает стук в дверь. «Мы можем войти?» — спрашивают женские голоса. «Да, мы все равно уже закончили». Дверь открывается, и в комнату входит Франческа с мамой. «Дорогая моя, ты выглядишь восхитительно!» — говорит мама с блеском в глазах. «Она полностью права, но я думаю, тебе кое-чего не хватает». С этими словами бабушка Марко протягивает мне букет невесты, состоящий из пионов. «Надеюсь, тебе нравится. Собирая этот букет, я вспоминала твою улыбку и то, как ты одним своим присутствием заставляешь моего внука сиять». «Большое спасибо. Он прекрасен». Я улыбаюсь в ответ. «Я очень благодарна вам за помощь в подготовке к свадьбе, за этот букет и за вашего внука. Он невероятный мужчина». «Ты часть моей семьи. И помочь со свадьбой — это меньшее, что я могла сделать. Мы с девочками спустимся вниз. Думаю, вам с Элизой есть о чем поговорить». Губы Франчески расплываются в улыбке. Девушки покидают комнату, закрывая дверь. Мама обнимает меня со спины, поворачивая к зеркалу, и мы вместе рассматриваем свадебный образ. Мои волосы уложены в аккуратный низкий пучок, вырез платья открывает ключицы и часть груди. Плотный белый материал облегает талию и струится по бедрам, подчеркивая фигуру. Придерживаясь традиций, я отказалась от украшений и надела перчатки. «Лия, я хочу, чтобы ты знала, как я горжусь тобой. Из маленькой хрупкой девочки, которая вечно разбивала коленки, ты превратилась в элегантную и стильную девушку». На моих глазах выступают слезы. «Тебе пришлось пройти через многое, и я очень сожалею, что не была рядом в эти моменты. Но я надеюсь, что остаток жизни ты будешь счастлива в этом браке. И помни, что бы ни случилось, я всегда помогу». Мама прижимается ко мне сильнее. «Моя любовь к тебе никогда не изменится. Ты самое лучшее, что есть в моей жизни». Несколько слезинок падают из моих глаз. «Дорогая, не плачь, испортишь весь макияж». «Мама, спасибо, что ты боролась за меня до последнего. Я так люблю тебя». Мы заключаем друг друга в теплые объятия. И я тебя, дорогая. Она оставляет легкий поцелуй на моей макушке. Ох, вы забыли Фату! Вскрикивает мама, отстраняясь от меня. Я позову девочек, чтобы вы могли завершить образ. Нежно улыбаясь, она смахивает подступающие слезы и скрывается за дверью. Глядя на белый шелковистый материал, я просто не могу оторвать от него глаз. Это платье идеально. Результат труда лучших стилистов Италии, которые работали над ним круглосуточно. Мне до сих пор трудно осознать, что у меня будет такой влиятельный муж. Когда я сказала Марко, что не могу найти подходящее платье, он приказал сшить его, чтобы я была довольна. И только третий вариант устроил меня полностью. «Я не могу впустить тебя, Марко!» — раздается за дверью возмущенный голос Аспин. «Дай мне войти». «Я сказала нет!» «Я даю тебе 5 минут на то, чтобы отойти от этой чертовой двери. Ты не помешаешь мне увидеть ее». Меня передергивает от их перепалки. Ужасно хочется увидеть Марко, но традиции, на которых настояла Франческа, не позволяют. Стоя посредине комнаты, я молюсь всем богам, чтобы Аспин впустила его. 2 минуты, Аспин. Я уже сказала тебе нет. 1, констатирует Марко. Перестань переть напролом, идиот! Ты нарушаешь обычаи, которые сам же согласился соблюдать. Меня это не волнует. Я вхожу, Лия. Через секунду дверь открывается. Марко застревает на пороге, когда наши взгляды встречаются. И я понимаю, как же сильно скучала по нему. Дыхание спирает, сердце бешено стучит в груди. «Оставьте нас на минутку», — обращается мужчина к Габи и Аспин, которые стоят за дверью. «Ты ведь не отступишь, да?» — спрашивает Аспин, останавливаясь напротив Марко. «Нет». Подруга поворачивается ко мне, и в ее глазах читается немой вопрос. «Конечно же, я даю согласие, так как это единственное, чего я желаю». 5 минут, — констатирует Аспин, подзывая к себе Габи. Не скрывая возмущения, она закрывает дверь снаружи, и мы остаемся одни. Внезапно жених притягивает меня к себе так, что мы сталкиваемся друг с другом, и наваливается своим ртом на мой. Его поцелуй теплый и одновременно пропитан собственничеством. Я сильнее прижимаюсь к Марко, отдавая ему всю себя. В моменте мне кажется, что я не смогу отпустить его. Удовлетворить свою потребность в нем невозможно. Его вкус, его запах, его прикосновение — это круговорот блаженства. «Ты сводишь меня с ума, Лия!» — рычит он, притягивая меня к себе. «Боже, ты просто великолепна! И я готов поклоняться тебе. Тогда продолжай сходить от меня с ума. Мне это нравится», — отвечаю задыхающимся шепотом. «До конца наших дней, милая», — тихо шепчет Марко, оставляя поцелуй на моем лбу. «Я кое-что принес». Он лезет в карман смокинга и достает подвеску. «Ты не забыл?» Я не могу сдержать улыбки. Мы играем свадьбу, соблюдая все итальянские обычаи. Но мне так хотелось внести немного русского колорита. В разговоре я упомянула, что у нас есть свадебная традиция бросать подвязку неженатым мужчинам. И он запомнил это. «Как я мог?» — возмущается мой жених. «Позволь мне помочь тебе». «На какую ногу?» «На правую», — говорю я, выставляя ногу вперед. Марко опускается передо мной на колени, и я не могу отвести взгляд от мужчины, который через считанные минуты станет моим мужем. Только сейчас я могу по-настоящему оценить его стиль. Он одет в темный смокинг, который прекрасно подчеркивает глубину его глаз. Белоснежная рубашка идеально гармонирует с инициалами CND на запонках. Каждая деталь его костюма подчеркивает мужественность, олицетворяя силу и величие. Марко выглядит элегантным, прекрасным и до ужаса опасным. Его пальцы подхватывают подол моего платья и задирают его. Обнажая мою ногу, он бросает на меня взгляд, и прикосновение его губ оставляет на коже горячий след. Волны наслаждения катятся по телу с каждым его поцелуем. «Марко, я нервно хватаюсь за стену». «Да, милая». Он не перестает покрывать мою жаждущую кожу поцелуями. Я набираю воздух в легкие и произношу как можно спокойнее. «Тебе нужно остановиться». «Я еще не добрался до того, зачем пришел сюда», — мурлычет мужчина, задирая еще сильнее мое платье. «Подвязка». Мое дыхание замирает. «Конечно», — лукаво отвечает он. Аккуратно натянув подвязку, Марко оставляет поцелуй слишком близко к краю моего белья. Я издаю тихий стон. «Мне не терпится стянуть с тебя это платье и сделать тебя по-настоящему своей». Его голос ласкает кожу. Когда его глаза встречаются с моими, я вижу в них счастье и нежность, которые переполняют наши души. Это именно тот мужчина, с которым я хочу пройти сквозь все радости и невзгоды жизни. «Ваше время закончилось!» Аспин влетает в комнату. Брюнетка останавливается в дверях, смотря на нас. В ее глазах вспыхивает неудовольствие. «Пошел отсюда вон, Морелли! Ты совращаешь невесту до свадьбы!» В тот момент, когда Марко поднимается, подруга толкает его к двери. Мой будущий муж не сопротивляется и позволяет выпроводить его. «Вот засранец!» — ругается Аспин. Я морщу нос. «Перестань! Ты же знаешь, какими мучительными были эти две недели, Аспин!» — упрекаю я. «Это была слишком долгая разлука». «На которую вы оба согласились!» — заключает она. «Подождите еще несколько часов, и сможете затрахать друг друга до обморочного состояния. И да, нам пора уже идти!» Она изучает мое лицо. «Ты готова?» Я киваю. «Она готова, Гарри!» — кричит подруга. Тот появляется в дверях с широкой улыбкой на лице, которая становится еще ярче, когда он приближается ко мне. То, что именно он поведет меня к алтарю, обсуждению не подлежало. У меня нет отца и старшего брата, который мог бы повести к будущему мужу. Но, несмотря на отсутствие общей крови, я всегда считала Гарри своим братом. Они с Аспин — моя семья. И ни брак с Нико, ни что-либо другое не изменит этого. «Лия, ты самая красивая невеста, которую я когда-либо видел», — признается он. «Я буду громко смеяться, когда ты это скажешь своей будущей жене», — мою подругу передергивает. «Я не могу поверить, что ты берешь эту тварь в жены». «Аспен», — останавливает сестру Гарри. «Успокойтесь вы оба, прошу их. Я знаю, что вы до сих пор в ссоре, но, пожалуйста, забудьте сегодня об этом». Они оба кивают и прожигают друг друга взглядом. Гарри подходит ко мне, опускает вуаль фатеем и подставляет мне локоть. Мы выходим из комнаты и направляемся в цветущий сад, где проходит церемония бракосочетания. Мое дыхание замирает, взгляды всех присутствующих устремлены на меня, но я вижу только его, моего будущего супруга, который стоит там, ожидая. В его глазах любовь, радость и волнение. Несмотря на дрожь в коленях, я делаю уверенные шаги к алтарю. Мое сердцебиение становится сильнее, а в голове кружатся мысли о нашем счастливом совместном будущем, и я обретаю спокойствие. Наши родные и близкие сидят рядом, от них исходит теплота и поддержка. Я чувствую руку Гарри на своей руке, и это придает мне бодрости. Он останавливается около арки и передает мою руку Марко. Как только пальцы жениха касаются моей кисти, остатки сил покидают меня. Я делаю глубокие вдохи и пытаюсь успокоиться. Мы объединяем наши жизни и становимся одной семьей навсегда. Я уверена, что он даст мне все, что нужно. Марко сжимает мои руки сильнее, обеспечивая большую опору. Прикосновения Марко наполняют уверенностью, а запах, который я вздыхаю, безупречен. Пытаясь скрыть свои чувства, я слегка улыбаюсь ему. Каждое слово, произносимое святым отцом, отпечатывается в памяти. Даже сквозь вуаль я вижу, как Марко волнуется. Он с силой сжимает мою руку. «Произносите свои клятвы перед Богом». Горло сжимает от невероятной ответственности перед всеми этими людьми. «Я, Лия Рос, беру тебя в законные мужья перед Богом, Марко Морелли. Я совершаю клятву перед тобой и всеми свидетелями нашей любви. Обещаю тебе, что буду любить тебя безоговорочно и преданно во все дни нашей жизни. Я обещаю, что буду верной и любящей женой. Я обещаю, что буду растить наших детей с любовью, заботой и мудростью». Рука Марко дергается, и он крепче сжимает мои пальцы. «Я отдаю тебе свое сердце, зная, что наша любовь чиста и непокорна. Мне приходится наклониться к нему ближе, чтобы этих слов не услышали другие. Ты заворожил меня, захватил мое тело и душу, и теперь я безмерно люблю тебя. Я, Марко Морелли, беру тебя в законные жены перед Богом, Лия Рос. Я совершаю клятву перед тобой и свидетелями нашей любви. Я клянусь быть тебе верным и преданным. Я клянусь беречь и защищать тебя от всех трудностей». Голос Марко слегка дрожит, и теперь моя очередь сжимать его руку. «Я обещаю уважать тебя и всегда искать компромисс в наших отношениях. Я клянусь предоставить тебе безграничную любовь, заботу и поддержку. С этого дня я навсегда посвящаю себя только тебе. Мне пришлось ждать себя целую вечность, Лия, но моя любовь к тебе стоила того, милая». После этих слов Марко легким движением скидывает вуаль с моего лица и оставляет поцелуй на лбу. Он берет кольцо с ладони святого отца, и наши глаза встречаются. Затаив дыхание, я протягиваю руку вперед. «Прими его, как знак моей вечной любви к тебе». Когда металл касается моего пальца, Марко наклоняется и целует его. Я улыбаюсь и бережно беру кольцо из белого золота. «Ты моя опора, моя надежда и моя судьба. Прими это кольцо в знак моей вечной любви, Марко Морелли». «Можете поцеловать невесту», — провозглашает святой отец. Я с улыбкой смотрю на мужа. «Не могу поверить, что ты моя», — шепчет он, обняв меня, и как можно сдержаннее целует. «Я стала женой. Я Лия Морелли. Мне хочется визжать от радости, как ребенку». «Спасибо, что выбрала меня», — негромко говорит он. «От этих слов я готова расплакаться, но держусь из последних сил. Глаза Марко сияют любовью, нежностью и чем-то еще, слишком темным и обжигающим. Его пальцы спускаются по моей щеке, и кровь начинает закипать от его прикосновений. Гости разражаются радостными возгласами и поздравлениями. Потом происходит то, чего я вообще не могла ожидать. Все гости надвигаются на нас и начинают разбивать свои бокалы о подиум, крича «Счастье молодым!». Марко слегка отталкивает меня назад, чтобы осколки не упали на мои ноги. «Готовы, сеньора Морелли?» — тихо спрашивает он и застенчиво улыбается. От его улыбки я таю и готова на все, что бы он ни предложил. «Всегда», — с глуповатой улыбкой отвечаю я. И вот, наконец-то, свадьба в полном разгаре. Со всех сторон слышатся веселые разговоры и звуки бьющихся бокалов. Оглядываясь вокруг, понимаю, какая же большая работа была проделана. Длинные столы стоят в несколько рядов, застеленные белыми скатертями. Мерцание декоративных насыпных свечей добавляет атмосферности и уюта. Живые пионы украшают столы. Их тут сотни, может, даже больше. Марко отвалил за них круглую сумму, но смета свадьбы его вообще не волновала. Мама и Алессандра весело танцуют и смеются. К ним присоединяются другие влюбленные пары. Многих людей я вижу первый раз в жизни. Рядом со мной оказывается Аспин, прекрасная в своем зеленом шелковом платье. Часть ее волос слегка собрана спереди, а остальные распущены и лежат легкими волнами. Она не изменяет своим традициям. Ее губы ярко-красные. «Ты знаешь, что это за девушка?» Она кивает подбородком в сторону роскошной блондинки. Я всматриваюсь в незнакомку и пытаюсь вспомнить, где я могла ее видеть. В моей памяти вспыхивают фотографии, которые показывал Марко. И пазл складывается. «Это Вителия Руссо», — шепотом отвечаю я. Аспин хлопает ресницами и, не скрывая своего интереса, рассматривает блондинку, как и я. Девушка элегантна, сдержанна. По ее манерам сразу видно, что она дочь высокопоставленного человека. Платье на ней — само воплощение изысканной роскоши. Пастельно-приглушенный оттенок закрывает одно плечо полностью, сползая на кисть перчаткой. Мне кажется, если она начнет двигаться, то будет порхать, а не идти. Подруга смотрит еще несколько секунд и отворачивается. «Что с тобой?» Не скрывая интереса, спрашиваю я. «Я в порядке», — отчеканивает она. К нам подходят ребята и мой горячо любимый муж. «Я смотрю, Вита не теряла зря времени за границей», — присвистывает Лукас. «Она стала бы отличной сделкой, Нико». Тот быстро бросает взгляд на свою бывшую. В его глазах явно читается интерес. Но смотрит он на девушку, скорее как хищник на свою жертву. Я перевожу взгляд на Аспин. Подруга не сводит глаз с Нико, потом резко отворачивается и начинает рассматривать содержимое своего бокала. «Заткни свой рот, Лукас!» — шипит Нико. «Вау, чувак, полегче!» — заявляет тот. «Я не претендую на твою подружку. Она никогда не сравнится с Аспин». Он подходит к ней и слегка обнимает, но я вижу, как она напряжена. «Совет да любовь!» Нико поднимает за них бокал. «Марко, мы можем поговорить?» — спрашивает он. «Скоро вернусь, милая», — шепчет муж. «Не скучай». Дина присоединяется к нам. «Вителия вернулась вовремя», — подмечает он. «Для чего?» — спрашивает Аспин. «Отец хочет выйти в более высокую лигу, и политика — отличный вариант, а ее отец...» Он машет блондинке, когда их взгляды сталкиваются. «Планируют выдать ее замуж как можно скорее за выгодную кандидатуру». «Это единственная тема, которую мы будем сегодня обсуждать», — возмущается моя подруга. «Брак этого придурка никому не интересен», — констатирует она. После слов Аспин блондинка направляется к нашему столику. Она порхает над травой, и это выглядит завораживающе. «Вителия!» — приветствует ее Дина. «Как там Монако?» Блондинка останавливается и, наклоняясь, обнимается с ним. «Я тоже рада тебя видеть!» Она осматривает присутствующих, и ее глаза останавливаются на мне. «Всем добрый вечер! Мы еще не успели познакомиться?» «Вителия Руссо». Она произносит свое имя и фамилию так, что сразу понятно, что она горда своим статусом и несет его подобно всем канонам. Лия Морелли. Мы обмениваемся рукопожатиями. «Поздравляю с днем свадьбы, Лия. Желаю вам с Марко всего самого прекрасного». Ее голос до ужаса пропитан фальшью. «Спасибо, Вителия». Я отвечаю такой же фальшивой улыбкой. Блондинка переводит взгляд на Аспин, которая вообще не заинтересована в общении с ней. «Ты не похожа на итальянку», — подшучивает Вителия. «Почему тебя волнует мое происхождение?» — высокомерно спрашивает Аспин, бросая убийственный взгляд на блондинку. Атмосфера постепенно накаляется, и мне это чертовски не нравится. «В Италии девушкам с другой кровью сложно найти достойного мужа», — шутливо щебечет Вителия, подмигивая ей. «Да?» — игриво спрашивает подруга. «Тогда тебе стоит приберечь свою благородную кровь. Что ты сейчас имела в виду?» Блондинка хмурит брови, и выражение ее лица меняется. Я толкаю Дина в бок, умоляя глазами, чтобы он разрядил обстановку. «Вита!» — вскрикивает он. «Как там дела с твоей политологией? Я слышал, что твоя последняя речь превзошла все ожидания слушателей». При упоминании рода деятельности блондинки та засветилась ярче солнца. Я бы никогда не подумала, что она может иметь отношение к политике. Ее образ богатой, знатной девушки никак не вяжется с политической сферой. «О, прекрасно!» — заявляет Вителия. «Отец очень гордится мной. Осталось решить один вопрос, и тогда все в моих руках». Она ослепительно улыбается. Я слышу шаги за спиной, и к нам присоединяется Лукас. На его лице появляется улыбка. «Мне тут рассказали, что жених должен бросить твою подвязку, Лия», — утверждает парень. «Где шарахается твой несносный муж?» Все смеются и устремляют взгляд на Лукаса. Меня забавляет его стремление поймать подвязку. Интересно, знает ли он, что по традиции тот, кто поймает, должен жениться следующим? «Я не уверена, что ты захочешь знать, что она символизирует». Со смехом остерегаю его. «Ты должна ему рассказать», — веселится Аспин. «Он будет потрясен, когда узнает, в какую задницу сам себя загнал». Глаза Лукаса сужаются, и он осуждающе смотрит сначала на меня, а потом на мою подругу. «Может, ты мне скажешь?» — обращается он к Дина. «Ни за что!» — тот поднимает руки. «Я хочу посмотреть на твое лицо, дорогой братец. Ты же знаешь, что я не прочь поразвлечься». «Это будет самое потрясное развлечение, Лукас!» — хихикает Аспин. Улыбка парня меняется, и он пожирает ее взглядом. Схватив за талию, он привлекает Аспин к себе. «Ты будешь тонуть вместе со мной. Я скорее убью себя, чем пойду на такое!» — отшучивается подруга. Я просто улыбаюсь, услышав ее слова. Когда в жизни Аспин появится тот, кто действительно заслужит ее доверие и продемонстрирует, что она для него наивысшая ценность, подруга сама пожелает стать его женой. Возможно, такой человек уже рядом, и она просто не осознает, насколько глубоко она вовлечена. Марко. «Я рад, что вы сыграли свадьбу до моего отъезда». В голосе Ника слышатся нотки дружеской доброты. «Никогда бы не подумал, что самый лучший день в моей жизни омрачится такой беседой. Мне безумно сложно отпускать Ника туда снова. Я боюсь, что мы можем больше никогда не увидеться. Ты можешь не ехать. Я даже настаиваю на этом, Ника», — с горечью вырывается у меня. «Я прошу тебя не ездить туда». Он отпивает виски и закуривает сигарету. Табачный дым клубами разносится по кабинету. Друг делает глубокую затяжку и с облегчением выдыхает очередное облако. «С каких пор ты стал курить?» Улыбаясь, я протягиваю руку, чтобы Ника дал мне сигарету. «С тех пор, как моя жизнь покатилась по одному месту». Он говорит это с улыбкой. «И что ты планируешь с этим делать?» На лице друга проскальзывает ухмылка. Он делает длинную затяжку в тот момент, когда из сада слышится веселый визг. Выглянув в окно, мы видим занимательную картину. Лия, Аспин и Лукас танцуют на столе, громко смеясь и чокаясь бокалами. «То, что давно должен был сделать. Очень надеюсь, что ты не пожалеешь об этом. Я зажигаю сигареты и тоже делаю затяжку». «Я рад, что вы с Лией все решили». Я киваю в знак согласия. «Очень надеюсь, что когда я вернусь через пару месяцев, ты обрадуешь меня тем, что я стану дядей, старик». У меня вырывается нервный смешок. «Мы на пороге войны, если ты забыл». «Ты можешь отнекиваться, но нас все равно больше, Марко». Ника подмигивает мне. «Перестань нести чушь. Я делаю шаг назад. Мне нужно снять свою слишком веселую жену со стола и надрать задницу Лукасу за это шоу». Друг ничего не отвечает, и мы возвращаемся в самый разгар вечеринки. Как только Лия видит меня, она с легкостью покидает стол и движется ко мне. «Ты в порядке?» Мой голос полон беспокойства. «Со мной все хорошо», — с улыбкой игривой кошки говорит Лия. «Как ты? От тебя пахнет сигаретами». Ее милый носик морщится. К нам подходит Лукас. «Марко, как бы тебе ни было грустно, но пора прощаться с галстуком». «Отъебись, ты очень не вовремя. Я планирую наслаждаться своей женой и не слушать его бред». «Ну же, братец, публика требует шоу!» Если ты сейчас не отстанешь, то я устрою шоу под названием «Расчлени приставучего младшего брата». Мой голос так серьезен, что Ли дергается в моих руках. «Я тут пытаюсь собрать вам семейный капитал, а ты грубишь мне в присутствии дамы», — не унимается Лукас. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» С негодованием вмешивается моя жена. «Для тебя, Лия, все что угодно, только утихомирь своего мужа». Лукас наклоняется ближе к ней, и мне это чертовски не нравится. «А то он убьет меня раньше, чем я закончу свое повествование». «Я обещаю обеспечить тебе безопасность», — хихикает она. «Тогда слушай, в Италии есть традиция, согласно которой среди гостей проводится аукцион. Гость, который предложит самое крупное вознаграждение, получает самый большой кусок галстука жениха». «Лукас, ты сейчас серьезно? Или в тебе говорят литры алкоголя?» Непонимающе смотрит Лия. «Дорогуша, конечно, я серьезно. Это самая интересная часть свадьбы, если не считать подвязки. У вас в России нет таких традиций?» «В России обычно продают первый кусок свадебного торта, а не клочок порванной ткани». «Это не просто кусок ткани, это галстук жениха. Готов поспорить, что за галстук марка предложат очень хорошую цену». Мое терпение испаряется, и я с негодованием стягиваю галстук, бросая его в Лукаса. «Забирай этот чертов галстук и свали уже!» Тот сжимает ткань и с ухмылкой направляется к микрофону. «Боже, он сейчас устроит какой-то пиздец!» «Дорогие дамы и господа, я знаю, что вы все долго этого ждали. Лично я думал, что этот момент никогда не настанет, но спасибо Лии за старание». Лукас подмигивает моей жене. «Благодаря ей вы можете урвать кусочек галстука самого Марко Морелли за хорошую цену, конечно. Итак, начнем. Стартовая цена — 400 евро. Кто даст больше?» «Он с ума сошел? Этот галстук стоит не дороже 300. Кто купит его за такие деньги?» — возмущается моя прекрасная жена. Я прижимаю Лию к себе, и мой рот находит ее ухо. «Милая, обижаешь. Но если кто и сможет продать кусок ткани от Стефана Ричи дороже, чем тот стоит, так это точно Лукас». «700 евро от господина Амата. Кто больше? Ника, может, ты?» Друг кидает на него взгляд убийцы, и Лукас оставляет его в покое. «Что происходит между этими двумя? Разве они не дружили раньше?» — интересуется Лия. «Милая, проблемы этих придурков не должны касаться тебя. Уж точно не сегодня. И никогда вообще», — заключаю я. «Иначе мне придется оторвать им по парочке органов». Она собирается что-то возразить, когда к нам подходит Элиза. «Дорогая, пришло время подвязки». Мне не нужно больше никаких слов. Я опускаюсь на одно колено около своей жены и как можно осторожнее стягиваю подвязку. Ни один из присутствующих не должен увидеть все то, что Лия прячет под юбкой свадебного платья. «Я приглашаю сюда всех холостяков и прекрасных леди!» — кричит Лукас в микрофон. «Испытайте удачу. У вас есть шанс унести с собой частичку жены Марко». После шутки этого идиота в толпе проносятся веселые смешки. «Я точно оторву ему яйца». Несмотря на мое негативное отношение к этому дерьмовому шоу, мне приходится взять Лию за руку и подняться на небольшой подиум. Подвязка надежно лежит в моей руке. Кажется, будто я и правда отдаю частичку своей жены. Бросив взгляд на Лию, я неуверенно улыбаюсь, и она одобрительно кивает. Я замечаю, как рядом с Ника появляется Энрико и подталкивает сына к толпе парней. Он слишком возмущен, но после небольшой дискуссии с матерью делает шаг ко всем. Теперь я знаю, куда нужно целиться. Мне прекрасно известно, как Ника относится к брату, но я готов поверить во всю эту чушь, лишь бы он нашел женщину, которая будет терпеть все его странные наклонности. «Вы готовы все еще, холостяки?» Микрофон каким-то образом оказывается у Лии. «У вас есть шанс обрести свое счастье в следующем году». После ее высказывания я метаю подвязку в сторону Нико. В это время жена поворачивается к толпе жаждущих незамужних женщин и бросает букет. Обернувшись через плечо, ищу глазами Нико. Он держит подвязку в руках, хмурит брови и смотрит на меня. Я вижу, что Вителия, улыбаясь, держит в руках букет, который бросила Лия. «Вот черт! О, все-таки вашему браку с Витой быть!» «Держи свое мнение при себе, Аспен», — ровным тоном отвечает Ника. «Не ты будешь мне говорить, что делать, а что нет, придурок!» — шипит она. «Ты несешь полную чушь. Иди к своему парню, и пускай он отвезет тебя домой. Ты слишком нервная». «Действительно? Я тебе сейчас покажу, что не является чушью». Аспен хватает с соседнего стола нож. Я не успеваю ничего предпринять, как она оказывается рядом с Ника и приставляет к его горлу острый клинок. Брюнетка фыркает, когда их взгляды встречаются. «Блядь, эта идиотка собралась прирезать его!» «Что ты хочешь этим мне доказать?» Друг наклоняется ближе к девушке, и его кожа соприкасается со сверкающим лезвием. На губах брюнетки появляется злая ухмылка, и она наклоняется к нему так близко, что эти двое начинают немой разговор без единого слова. «Зарежь меня или опусти нож, Аспен!» — рычит Ника. Девушка спокойно смотрит на меня, качает головой и выбрасывает нож. По ее жестам можно понять, что она отказывается участвовать в этой схватке. «К черту соглашение!» — кричит друг. Он хватает Аспен за руку и набрасывается на девушку, прижимая ее к себе. Его губы касаются ее, брюнетка издает испуганный стон в его рот, когда Ника хватает ее за подбородок и поцелуй переходит в чертовски собственнический. Моя челюсть чуть ли не падает, когда я смотрю на эту картину. Лия делает быстрый шаг вперед, но я одним взглядом говорю ей, чтобы она вернулась на место. В толпе раздаются восторженные вопли. Лиза и Энрико прикрывают рты ладонями, явно удивленные этим шоу. Лукас пробивается через толпу и силой отталкивает Ника от девушки. Спустя несколько мгновений Аспен, не оборачиваясь, спешит в дом. «Никогда больше не смей к ней прикасаться!» Кулак моего брата врезается в лицо Ника. «Боюсь не тебе решать. Я только что заявил на нее свои права», — произносит друг, стирая струйку крови с губы. «Ты не имеешь права на нее!» — ревет Лукас. «Ты даже не достоин дышать с ней одним воздухом после всего, что ты натворил!» «Не смей винить меня!» — оскаливается Ника. «Я сделал то, что должен был сделать ты, но ты слишком труслив, чтобы взять на себя ответственность!» «Ублюдок!» Лукас снова набрасывается на него, но их вовремя разнимают Дина и Гарри. «Если ты еще раз приблизишься к ней, клянусь, Ника, я сделаю все, чтобы усложнить тебе жизнь!» Дина уводит брыкающегося брата. «Пошел нахрен, слабак!» — кричит мой друг ему вслед. «Теперь это моя проблема! Если кто-то не согласен с этим, то может сказать и получить пулю в лоб прямо сейчас! С этого момента Аспен Брэдли моя и находится под моей защитой!» В саду тишина. Ника и Гарри кивают друг к другу. Что за сговор между этими двумя? «Просыпайся, милая». Лия так уютно расположилась на моем плече, что мне жаль ее будить, но я должен это сделать. Отсутствие секса в течение 2 недель — слишком большое наказание. «Лия?» Я слегка трясу ее. Прекрасные зеленые глаза открываются, и моя жена внимательно смотрит на меня. «Где мы, Марко?» — тихо спрашивает она. «Это наш новый дом», — шепчу, оставляя поцелуй на ее плече. «Наш дом?» Она резко поворачивается ко мне. Я киваю. Глаза Лии загораются, и она нетерпеливо выходит из машины. Я помогаю ей выбраться из салона в этом великолепном, но ужасно длинном платье. Плюнув на борьбу с платьем, я наклоняюсь и поднимаю жену. «Что ты делаешь?» «Я собираюсь перенести свою жену через порог нашего дома». «А...» Лия обхватывает меня руками за шею. Проворно поднимаясь по лестнице, я открываю дверь и переношу ее через порог. Называть Лию своей женой — высшая степень кайфа. Завтра я планирую организовать экскурсию по дому. Сейчас меня интересует лишь ее тело. Преодолев лестницу быстрым шагом, я подхожу к двери спальни, открываю ее и осторожно захожу, закрывая за собой. Аккуратно опускаю Лию на пол. Она поворачивается ко мне, затаив дыхание. «Моя». Я нежно поглаживаю ключицу жены, и ее тело моментально отвечает на прикосновение. Ее губы ищут мои руки, сплетаются за моей головой, и мы замираем, наслаждаясь вкусом друг друга. Я закрываю глаза, отдаваясь нашей любви. По телу пробегает дрожь от нашего слияния. Как же долго я этого ждал! Черт, я сойду с ума. Рауна вита четти ставо аспетандо. Аллора тенимо стретто. Примечание. Я ждал тебя всю жизнь. Тогда держи меня крепче. Итальянский. Конец примечания. Конец первой книги.